жили-были неумело. А теперь другое дело, разбежались. Ты хотела, я хотел. Это ж мы решили сами, что расстанемся друзьями. Все решилось между нами, между дел. Улыбнись же, дорогая, в сумку книги, дорогая, покидал и прочь из рая. Ну и ну, это ж пирова победа. Ты приедешь, я заеду, может, в будущую среду загляну. Загляну, предложишь чая, взглядом молвишь, мол, скучаю, только как не замечаю, мол, пора. Убегу, уйду в пираты, знаю, станешь до утраты перелистывать утраты до утра. Перелистывать утраты до утра.